Глава 20. Не знаю. В баре познакомился. Имею полное право. Я не женат. Так-так. Сейчас будет допрос с пристрастием. Не надо, Лия. Я все скажу. Быстро говори, с кем был. Скажи честно, тебе завидно? Ты ведь могла быть на ее месте, но нет, сама убежала. Я потом полчаса в душе охлаждался после тебя. Тебе полезно, чтобы был в тонусе. Я в тонусе, особенно сейчас, а ты дораспрашиваешься. Окажешься на ее месте и повторно не сбежишь от меня. Уже не страшно, она из тебя, похоже, все соки выжила. Я уже восстановился и снова готов идти в бой. Ну так что, с кем ты был? Говорю же, не знаю. Я с ней в баре познакомился и в духах не разбираюсь. Зато я разбираюсь и даже знаю кое-кого, кто такими пользуется. Ты встречался с Марине. Ты что ли, ее смерти моей хочешь? Кто я и кто она? Меня же сразу начальник зароет, если я к ней приближусь. Тогда не Коди мной займется, а кто-нибудь покруче. Откуда ты знаешь, что зароет? Намекнули и в отпуск отправили. Так что мимо, не угадала. Ну что, работать будем или дальше выяснять, кто у меня в постели побывал? Будем, но я подумаю над этим вопросом. Подумай. Пришлось долго добираться до участка, ведь он находился на самом дальнем краю города. Коди точно меня специально отправил туда. Участок оказался конкретно запущен, когда я туда приехал. Не думал, что такие есть. На входе никого не встретил. Потом пришли двое офицеров и вынесли двоих без сознания. Сначала одного, потом второго. Закованных в наручники. Погрузили в полицейскую машину и куда-то их увезли. Только потом обратили внимание на меня. Что хотел? Да, собственно, ничего не хотел. Тогда проваливай отсюда. Вообще-то я техника, меня с управления прислали. С этого нужно было и начинать. Пойдем, покажем твою работу. Мы зашли в некое подобие мастерской. Здесь лежала приличная гора дроидов. Вот твоя работа. У вас своего техника нет? Практически нет. Не понял, это как? Да просто. Вроде он есть, а вроде его и нет. Ничего не понял. Где его можно найти? Посмотри, где-то здесь мастерской должен вроде быть. Вон, похоже, его нога торчит. Из-под стола действительно торчала нога. Дохлый, что ли? Почти. Сам с ним разбирайся. У нас работы полно. Они оба ушли, а я посмотрел на гору и сломанных дроидов. Да, похоже, здесь давно не ступала нога техника. Кстати, о ноге. Подошел поближе и попытался рассмотреть, что с местным техником. Похоже, он упал и его присыпало запчастями от дроидов. Живой он там или нет, непонятно. Хорошо. Приступим. И своими дроидами начал разгребать то, что насыпалось на него сверху. После чего стал вытаскивать его из-под стола. После того, как он замычал и попытался сопротивляться, я понял, что он живой, но в стельку пьяный. Дроиды его вытащили оттуда, и я попытался его привести в себя. «Эй, слышишь меня?» Потряс его. Он что-то промычал в ответ. Пару раз врезал ему по лицу. Он тоже что-то промычал и затих. С этим все понятно. Нужно его в капсулу. Дроиды подхватили его, и я вернулся обратно вместе с ними в пол. «Где у вас капсулы?» «Куда его можно засунуть?» «Оставь его, он постоянно в таком состоянии сам протрезвеет». «На что он пьет хотя бы?» «Да кто его знает?» «Он флотский и постоянно в таком состоянии. Там, наверное, научили, как в него попадать». «Я вообще-то тоже флотский». «Ну, вы тогда найдете с ним общий язык скоро». «Куда его поместить?» «Вон в женский туалет засунем, все равно никто не пользуется». «Может, все-таки в капсулу?» Он после нее опять будет орать, зачем его протрезвили. Пускай там лежит. Дроиды аккуратно положили его в женский туалет. Я вернулся и начал работу. После часа работы понял, почему Коди меня сюда отправил. Этот алкоголик попродавал много что с дроидов. Ладно бы это. Он просто поснимал многие детали, и они сейчас лежали в общей куче. И непонятно, какая деталь с какого дроида снята. Все это я сложил в общую кучу для вывоза. Мне удалось восстановить только пару дроидов-уборщиков, и я запустил их в работу. Они сразу начали чистить коридор, а то на нем скопился приличный слой грязи. Все остальное собрал и отметил для транспортировки к нам в мастерскую. Непонятно, можно еще что-то собрать из этого или уже нет. После обеда мне пришел очередной приказ прибыть сегодня вечером на спецоперацию, и после работы я отправился туда. В этот раз мне самому стало интересно, кто меня будет ждать в новом доме. Однако я опасался, как бы там меня не встретил начальник чем-нибудь тяжелым, вроде спецназа, и объяснением. «Я тебя предупреждал, чтобы ты держался от нее подальше, а ты что сделал?» Была еще одна странность. Пропал дрон, когда я вышел из их участка. Учитывая такой вариант, я, крадучись, подошел к назначенному дому. Около него стоял уже знакомый мне байк Марине. Вот это номер. Что это значит? Честно говоря, думал, что у нас была разовая встреча, и больше я ее никогда не увижу. Но, похоже, я ошибся. Осторожно открыл дверь. На кухне была Марине и что-то готовил. «О, ты как раз вовремя. Съезди до лавки и прикупи вот это». Мне на нейросеть пришел список продуктов, которые необходимо купить. «Куплю, конечно. А ты одна?» «Да. Кто нам еще нужен?» «Тогда ладно, а то я опасался». «Чего?» «Ничего, а кого?» «Твоего дяди. Он ведь меня предупредил, чтобы я тебя не трогал, а я не послушался». «Забудь. Он знает, что мы здесь и не против, так что поезжай в лавку». Я быстро нашел все то, что она заказала в одной лавке и привез это ей. «Слушай, я не понял, а зачем он тогда меня предупреждал?» «Он опасался, что тебя наняли, чтобы ты расстроил мой брак». «Никто меня не нанимал. Он просто страховался. Вот и все». «Теперь что изменилось?» «Да уже все согласовали. Остались мелкие детали. Скоро подпишем». «Ты как-то нерадостно об этом говоришь. Чему тут радоваться?» «Не знаю. Тогда зачем согласилась? Что мне тут делать?» «Не знаю. У тебя много возможностей, как я понимаю. Как мне сказали, у тебя женихов полуправления». «Какие возможности?» «Мне уже некуда расти, а женихи так. Им всем не я нужна, а выход на дядю. Один ты на меня посмотрел, как на женщину, а не как возможность для карьерного роста». «Какой карьерный рост? Я вообще флотский. Кроме того, и ты мне приглянулась». «Скажи, почему ты не побоялся меня поцеловать при всех? Я просто не знал, чья ты родственница, и ты мне понравилась. Это уже потом, по довольному лицу начальника, понял, что сделал что-то не то. А вообще во мне сидит какой-то чертик, который иногда заставляет меня делать разные вещи. Вот и тут так было. Я не хотел тебя этим обидеть или как-то подставить». «Нет, я про второй раз. Ты ведь уже знал, кто я?» «А, здесь?» «Не знаю, кто прислал эту парочку. Я ведь извинился и отказался драться. Но они уперлись. Поединок и все тут». «Здесь мне стало понятно, что специальная подстава, и мне брошен вызов. Кто их прислал, я ведь не знал. А так я решил ему передать привет. И, кроме того, мне было приятно тебя еще раз поцеловать. Вроде и тебе понравилось». «Очень. Иди ко мне, повторим». Я нежно привлек ее к себе и поцеловал в губы. Она была только за. Правда, быстро отстранилась. «Подожди немного. Весь вечер и ночь наша, я только с ужином закончу». «Как скажешь». «Вот это да. Она собирается со мной ночь провести». «Блесс, а где ты научился так драться?» «Знаешь, я не помню. На флоте память потерял. Мне кажется, что это природное, я всегда хорошо дрался». «Что, совсем ничего не помнишь?» «Иногда фрагменты всплывают, или только по ночам сны вижу того, что происходило со мной. Вот только так это или нет, я не знаю. Наверное, тяжело так жить. Ничего и никого не помню. Знаешь, я привык. И порой хочу снова ее потерять». «Из-за Ламиры?» «Да». «Слышала, что тебе там досталось». «Было дело». «Как тебе работается в управлении?» «Нормально». «Слышала, этот Коди тебя достает?» «Да пускай достает. Работу я делаю, он мне все время проблемные вещи подсовывает, вроде этого твоего спектрографа. Впрочем, мне даже нравятся такие сложные задачи решать. Он его не смог отремонтировать, и я была очень удивлена, когда пришел сигнал от Искина, что он исправен и можно его забрать. Он мне дал неделю, чтобы я его отремонтировал, а уложился в 4 дня. Пришлось, правда, попотеть с ним, ведь этой фирмы производителя больше нет. И запчастей к нему тоже нет». «Как ты тогда сделал?» «Подогнала другой модели. Знаешь, мне показалось, что на него что-то упало». «Откуда ты это узнал?» «Поломка об этом говорила». «Ты только об этом никому не говори». «Не буду. А что, упало?» «Я». «Не понял, это как?» «Да мы с девочками решили один эксперимент провести, и он окончился неудачно». «Экспериментаторши! Просто было скучно, но мы и решили проверить». «Ты сама-то не пострадала?» «Нет, практически, отделалась только несколькими синяками. Пострадал спектрограф, а он стоит кучу кредов. Если дядя узнает, что это я сломала, ругаться будет». «Не бойся, я не выдам твою тайну». «Не боюсь, ты умеешь держать язык за зубами». «Так вот, почему меня Лия сегодня допрашивала, а я все думал, как она могла что-то унюхать. Я вроде в душе после нашей встречи побывал пару раз точно». «Какой ты проницательный». «Да, это я попросила проверить тебя». «Ну и какой результат?» «Мне понравилось. Ты молчал и изворачивался, как уж на сковородке, но не выдал нашу маленькую тайну». «Она же понимает, что между нами что-то было». «Не переживай, она будет молчать». «Что ты ей пообещала?» «Пускай это будет наша с ней маленькая тайна». «Вот, салатик готов, накладывай себе». «Какой-то странный салатик, фиолетово-зеленый». «Попробуй, это вкусно». Наложил себе на тарелку немного и попробовал. Действительно вкусно. Наложил еще и с удовольствием начал поглощать. Она внимательно смотрела за мной. Себе она тоже его наложила, но совсем немного. И добавила еще что-то неизвестное мне из холодильника. Сам я был голоден и навернул большую тарелку его. Она довольная смотрела, как я поглощаю его. «Почему сама не ешь салат? Он для мужчин». «В смысле?» «Хорошо влияет на потенцию. У меня с этим нет проблем». «Я знаю. Просто прочитала в сети и решила проверить, врут или нет». «Экспериментаторша, ты сама готова для проверки?» «Конечно. Ты мне только расскажешь, что чувствуешь». «Никаких изменений не чувствую, все как обычно». «Еще рано, он должен позже подействовать». Почувствовал я где-то через полчаса его последствия. У меня появилось сильное желание. «Ну что, ты готова?» «По-моему, твой салатик начал действовать». «Наконец-то! А то я уже думала, что все наврали. Что ты чувствуешь?» «Что хочу тебя». «Меня или любую женщину?» «Здесь нет других женщин, так что иди ко мне». Она начала отступать назад. Между нами был стол. «Ты куда?» «Подожди немного». «Не хочу ждать, я тебя хочу». «Какой ты нетерпеливый». «Иди ко мне». «А ты поймай». Она выскочила из кухни, я за ней. Она заскочила в соседнюю комнату и успела закрыть за собой дверь. «Марине, открой дверь, она меня не остановит». «Нет, я тебя боюсь». «Сначала накормила, а теперь боишься?» «Да, боюсь». «Я сейчас ее выломаю». «Не страшно». Она довольная хихикала за дверью. «Ладно, тогда я ломаю». Как только я разбежался и хотел вынести плечом дверь, как она открылась, и я влетел в комнату. От такой подлянки я не удержался на ногах и растянулся на полу. «Эй, я тут, а не там!» Она довольная выскочила из комнаты и побежала обратно в коридор. Я тут же поднялся и побежал за ней. За время, что она была в комнате, успела раздеться и теперь убегала от меня в одном подобии нижнего белья. Ее голая попка привлекательно маячила впереди. Это выглядело очень эротично и привлекательно. Я и так был готов. А тут она меня своим видом совсем раззадорила. Дом был большим, много комнат. И бегала она хорошо. Долго преследовал, пока в одной из комнат она сама не упала на кровать. «Возьми меня!» Уже на бегу я расстегнул комбинезон и скинул его с себя. Рычал, как лев, когда я ее овладел. Она этого и хотела от меня, чтобы я ее так взял. И просила еще и еще. Я использовал пси. И чувствовал, что она хочет. И делал это. Эффект от этого салатика прошел только к утру, когда я был выжат, как лимон, и она, кстати, тоже. Нам удалось поспать всего пару часов за эту ночь. Утром на работу мы поехали разными дорогами. Она только сказала, что после работы я снова приезжал сюда. Вид у меня, похоже, был потрепанный, когда зашел в мастерскую. «Ты что такой замученный сегодня?» — спросил Вил. «Да соседи по номеру буйные попали, всю ночь спать не давали». «Бывает». Лия промолчала, но загадочно улыбнулась. Видимо, поняла, где я и с кем был. Около моего стола лежала куча дроидов, что я забрал из участка. В мастерскую зашел Коди. После сразу направился ко мне и спросил: «Ты зачем притащил эту кучу хлама?»